Часть 27. Я решил найти Дару раньше, чем она вернется с ночной смены домой и увидит бардак, который мы устроили. Чтобы не тащить на себе Гейла и два саквояжа, я принялся перекладывать все вещи в одну сумку, ту, которая была у меня изначально. Она была вместительнее, но места все равно не хватало. Кое-что пришлось положить в карманы и нацепить на себя. Очки я закрепил на цилиндре, один из револьверов убрал в саквояж, другой – в потайной карман плаща. Клинок близнеца оставил на поясе, а вот кинжал из трости пришлось тоже положить в сумку. Ну что ж я за барахольщик такой, а? Что мне со всем этим делать? Наконец мне кое-как удалось все распихать, даже две громоздкие шкатулки Дятлова. Я только успел порадоваться, как все складно вышло, как вдруг услышал звук. В углу комнаты, накрытая тканью, стояла та самая клетка, которую я утащил из квартиры Марка Дайна. Я подошел, вытащил ее и поставил на стол. Внутри клетки сидела ворона. Я внимательно ее оглядел. В прошлый раз у меня не было времени изучить эту птицу. На голове у нее было устройство, напоминавшее окуляр, подобный тому, что был в глазу у Расти, а на лапках небольшие кольца с проводами. В основании клетки был небольшой ящичек с какими-то механизмами и небольшим листком бумаги, с одной стороны которого был написан текст инструкции, а с другой значилось: «Сыскная птаха. Кличка Корона». «Ну, привет, Корона. Пойдешь со мной?» Ворона посмотрела на меня с интересом. Кажется, она была голодна. Я бросил ей в клетку куски какой-то еды с кухни и занялся Гейлом. «Гейл, а ну вставай!» Никакой реакции. Я поднял его с кровати и поставил на ноги. «Ну под Елом! Кувалда пришел! С исполнителями! И Девлин! И Мадьяр!» Гейл спокойно и глубоко дышал, не приходя в сознание. Я бросил его обратно на кровать. Он не проснулся. Тогда я снова его поднял и снова уронил. Он отскочил и упал на пол. И все равно не пришел в себя. Надо осторожнее, а то я его убью. Я взял ковш с водой на кухне и вылил ему на лицо. Гейл булькнул, но не очнулся. Так, это вызов. Что я только не делал. Я кольнул его иглой в руку, прижег спичкой палец, наступил на ногу, выдернул пару волосков из подбородка. Ничего. На самом деле я сразу понял, что всего лишь еще одна доза фермента поставит его на ноги. Но по себе, зная, как химические опыты могут влиять на сознание, не стал этого делать. Эх, где же тот надоедливый студент-степняк, который помог мне избавиться от тел? Сейчас бы его помощь не помешала. В конце концов, я устал мучить Гейла и сел на пол рядом, почувствовав, как силы покидают меня. Еще немного, и я также засну здесь, на полу. Ну же, пилюля, работай. Это простая ситуация, из нее должен быть выход. И в этот момент раздался звон. Я с трудом нашел в захламленной квартире старый уродливый акустон и остановился. Интересно, кто это? Стоит ли брать? Вдруг это Дара? Или Девлин звонит, чтобы узнать, как закончилось дело? Слушаю. Нет времени объяснять. Это был человек в красных очках. Вы очень недальновидны. Только что человек в доме напротив, чье окно разбила пуля, вернулся с ночной смены и обнаружил эту досадную неприятность. И я полагаю, исполнители скоро будут у вас. А вы откуда знаете? И почему вы его не остановили? В отличие от нашего общего знакомого в сером, я не сторонник убийства каждого встречного. Вот как. Ладно, неважно. У меня тут куча хлама и наркоман в отключке. Не поможете донести? Нет, но если вы используете фермент, он сам пойдет за вами. Как это? Эта субстанция вызывает возбудимость, привыкание и внушаемость. Поводите у него под носом, и он, даже если не придет в себя, будет делать все, что вы скажете. И не тяните время. Темных вам улиц. Очевидно, выбора не было. Я взял один из флаконов с ферментом и слегка провел под носом у Гейла. Он тут же застонал и зашевелился. «Гейл, вставай!» Он, словно под гипнозом, встал, не просыпаясь. «На, хватай!» Я сунул ему клетку в руки. Он обхватил ее и, шатаясь, сделал пару шагов. «Отлично! Просто отлично!» Я, держа его за руку, вышел в подъезд, последний раз окинув квартиру взглядом. «Да, мне придется очень многое объяснить Дарри». Я подошел к лифту и вызвал его. Гейл прислонился к стенке и медленно сполз по ней на пол. Глядя на него, я тоже почувствовал усталость. Даже ворона, казалось, задремала. Я почти заснул, как вдруг меня разбудил голос, который я услышал из кабины приближающегося лифта. «Кажется, она живет это здесь. Работаем быстро и чисто. Никто ничего не должен заметить». Я только и успел, как отойти в темный угол вместе с Гейлом, как лифт открылся, и из него вышли четверо исполнителей и капитан в фуражке с повязкой на глазу. На мое счастье, никто из них не оглянулся, и они все тут же направились по коридору прямо к квартире Дарри. Я быстро спустился на этаж ниже, вызвал лифт и поехал прочь от этого злополучного места. Вместо положенных 15 минут я потратил почти полчаса, таща норовящего упасть на мостовую Гейла, чтобы добраться до широкого стола. Тут не было почти никого. Лишь двое аккуратно одетых столичных завтракали возле входа. Я протащил Гейла в дальний конец и уселся в то самое место, где обедал здесь впервые, на диванчик с высокой спинкой. Возле нас тут же оказалась молодая, полноватая девушка. «Доброе утро. Чем могу помочь, господа?» Я хотел сразу узнать про Дару, но ощутил, как сильно хочу есть. «Готовые блюда. И как можно быстрее. На двоих. И на ваш вкус». «Будет исполнено». Она развернулась, но я схватил ее за руку. «Постой. А где другая официантка? Дара?» Официантка слегка побледнела и освободила руку. «Не знаю». И она быстро ушла к барной стойке. Я повернулся к Гейлу. «Ну, очнись, щучело!» «Кто здесь?» Он, медленно моргая, поднял голову. «Я здесь. Приди уже в себя». «А где мы? Как вы тут оказались?» Он огляделся. «Ой, мне нельзя здесь быть». «Почему это?» «Дара строго-настрого запретила к ней на работу приходить». «Это ничего, мы все ей объясним». Я выглянул в зал и оглядел персонал. Официанток было всего две, и они о чем-то шептались у стойки, поглядывая на меня. «Знаешь, мне кажется, ее здесь нет». «Ну и хорошо». Гейл разогнулся и стал растирать лицо. «Ах, как мне плохо». «Слушай, ну где она? Ее нет на работе, нет дома. Дорога недолгая, мы не могли разминуться». «Я поел что-нибудь, Фит». «Расскажи-ка мне, Гейл, а что случилось после взрыва?» «И попил бы, и еще поспал». «Гейл!» Он вздрогнул и окончательно проснулся. Хмуро оглядев все вокруг, он ощупал себя. «А почему я себя чувствую, будто меня антароход сбил?» Я вспомнил, как кидал его по комнате и усмехнулся. «Это не важно. Так что случилось?» «Я тебя потерял. Ты исчез в толпе, я избежал. Пошел к себе домой, там меня уже ждали, и тогда я подумал, ну, куда тебе еще идти? Ты ж дурной?» «Да». «Вот и пошел я к Даре. Ее там не было, я сел ждать. Ну, а потом ты все видел». «Ясно. У меня тоже был интересный день». «Да я знаю. Ты вломился в огни столицы». «Что? Ну-ка, ну-ка». Гейл посмотрел на меня с подозрением. «Да ты реально тронутый, Фитц. У тебя проблемы, брат. Слухи ходят. Какой-то степняк в красном без денег вломился в огни столицы и, угрожая всем, устроил драку. Чем все закончилось, я не знаю». «Зато я знаю. Очнулся у госпожи Штайн. Гейл удивленно уставился на меня. У самой Штайн? Ничего себе. И как она? Я неожиданно для себя покраснел. Отчасти потому, что ничего не помнил, отчасти потому, что меня охватило непонятное смущение. Стой, погоди. Ты что, двумя цыпочками решил жонглировать? Ты либо подкатываешь к моей сестре, либо... Да тише ты! Я не подкатываю ни к кому. Дара, конечно, милая девушка, но... И вообще, ты продал ее ребенка. Не нужно мне тут... Гейл внезапно изменился в лице, став очень серьезным. Ага. И об этом я хотел потолковать. Я поглядел на него внимательно. Насчет. Слушай, я думал, маленький Фитц, ну это имя парня, дам там мертв. Что Дайан его распотрошил там, вытащил мозги, ну чё ученые обычно делают, ты знаешь. Но вчера вечером я увидел, что он цел. Погоди, погоди. Фитц — это имя ребенка? Значит, это правда. Значит, Ред не нес чушь, когда говорил это перед своей гибелью. Дара назвала меня в честь своего ребенка? Она же говорила, что так звали кота. Гейл удивился. Кто тебя назвал? Твоя сестра. Я не знаю, как меня зовут, но Дара назвала меня Фитц. У нас был кот, Фитц. А ребенка своего Дара вообще никак не назвала поначалу. Я и начал звать его Фитц в честь кота. Оно и прижилось. Ты назвал ребенка в честь кота? А тебя назвали в честь ребенка, которого назвали в честь кота. Не мешай, ты должен мне помочь. В чем? Я хочу его вернуть. Он замялся. Мне его жалко, так нельзя. Я промолчал, совершенно не зная, что сказать. Я понимаю. Ты спросишь, зачем тебе-то это надо? А я тебе отвечу. Я тебе помогу. Я много чего могу. Украсть там, залезть куда надо. Проследить. Бесплатно. А почему ты сам не... Да потому что не смогу. Я вор, не убийца. Я когда наставил на него ствол, понял, что нет. А ты сможешь. Расти правильно сказал, ты умеешь это делать. Тут нужен боец. Дайан Фитца просто так не отдаст. Я обхватил голову руками. Как все сложно. Все это напоминало омут, в который я погружался все глубже и глубже. Ну... Что скажешь? Ваш заказ, господа. И девушка поставила на стол две тарелки дымящегося супа и печеное мясо с капустой. Гейл тут же накинулся на еду. Спасибо. Сколько с нас? 2 кроны. Или 5 крон, если вас интересует Дара. Добавила она тише. Я оживился. Идет. Она огляделась и села напротив. У нас вчерашней ночью умер управляющий, Стефан. Его змея укусила. Прямо здесь. Приходила куча сыщиков всяких. Затем Дара пошла со смены домой. А сюда пришли люди. Из паутины. Они спросили, где она? Мы сказали, что она ушла. И они тут же пошли за ней. Стой, стой. Какие люди? Из паутины. Я знаю, кто это. Что-то еще можешь рассказать? Ну, да. Дворник наш говорит, что видел, как 2 парней вели девушку, будто пьяную. А потом видел, как за ними какой-то отринутый шел. Это все? Да, господин. Я вздохнул, отсчитал 5 крон и отдал ей. Иди. И если кто спросит, нас здесь не было. Будет исполнено. Она кивнула и быстро ушла. Что это за паутина, Гейл? Это типа банды, только круче. Сутенеры, наркоторговцы всякие, организаторы подпольных боев. Ими, вроде как, управляет некий паук. Я не знаю про него ничего. И зачем он Дара? Слушай, брат, мы все выясним. Я тебе помогу, если ты поможешь мне вернуть Фитца. Я разозлился. Ты что, не понимаешь? Может, уже некому возвращать этого ребенка? Твоя сестра в беде. Сестра не пропадет. Она взрослая. И паутина убийствами не занимается. А Фитц, Фитц маленький. И в руках у конченого психа. Здесь мне нужна твоя помощь. Я принялся есть и думать. Гейл быстро съел свою порцию и не сводил с меня глаз. Сейчас мне в любом случае нужно потратить немного времени и наконец-то разобраться с моими вещами. Но что мне сказать ему? И как теперь искать Дару? Меня не покидала мысль, что это из-за меня она оказалась в беде. Я доел, поставил саквояж на стол и вытащил свои вещи. Ну, что ты скажешь? Гейл взял меня за рукав. Нужно было что-то сказать ему. И я ответил.